Мучень вышел из комнаты духовных искусств следом за танцанер. Танцанер неохотно отдала ему свиток и надулась. «Огромное спасибо за помощь». Мучень радостно взял свиток и улыбнулся танцанер. «Если бы не танцанер, он бы не смог получить этот свиток из-за старика Цинь, даже если бы имел право взять его». Танцанер улыбнулась. Посмотрев на свиток в руках Мученя, она сказала: «Будь осторожным. Если что-то пойдет не так, сразу же перестань практиковать его». «Хорошо, тогда я пойду первым». Держа свиток в руках, Мучень просто сгорал от нетерпения. Он помахал рукой танцанер и быстро ушел. Девушка посмотрела на Мученя и надулась. «Чертов дурак». Луна ярко освещала небо. В комнате, скрестив ноги, одиноко сидел парень. Своими кристально чистыми черными глазами он смотрел на темно-красный свиток в руках. Мучень посмотрел на свиток и коснулся лба. Духовная энергия начала проходить через свиток, и он вспыхнул темно-красным пламенем. Вспыхнув, свиток задребезжал, и огромное количество информации начало передаваться прямо в мозг Мученю. Мучень закрыл глаза и начал изучать печать безграничной смерти. Через несколько минут он открыл глаза и вздохнул. В связи с катастрофами, произошедшими по вине печати безграничной смерти, Мучень не мог расслабиться. Поэтому он несколько раз перечитал всю инструкцию по практике, прежде чем начать практиковать печать безграничной смерти. Мучень сконцентрировался, и его тело покрыла темно-черная духовная энергия. Темно-черная духовная энергия, словно змея, крутилась у него в ладонях. Чуть позже, духовная энергия начала формировать таинственную печать. Однако сформировать печать было непросто. Прежде чем печать сформировалась, духовная энергия яростно задребезжала, и печать разрушилась. Мучень не расстраивался и продолжал практиковать печать безграничной смерти. Ведь когда он преуспеет, то станет обладателем мощной атакующей техники. Мучень сфокусировался и начал заново. Время текло, а Мучень все продолжал без устали формировать первую печать. Со временем, печать стала выглядеть все плотнее и изысканней, а скорость циркуляции его духовной энергии увеличилась. Своими ладонями он постоянно формировал мистические знаки, из-за чего формирующаяся печать стала выглядеть более ясно, чем прежде. Чем лучше было видно печать, окрашенную в темно-черный цвет, тем более сильные колебания духовной энергии начинали исходить от нее. Мучень со всех сил сконцентрировался на темно-черной печати. Он был на пределе. Формируя лишь одну такую печать, он израсходовал почти все свою духовную энергию. Мучень снова сформировал пальцами какой-то символ, и темно-черная духовная энергия направилась в формирующуюся печать. Печать внезапно дрожала. Темно-черная печать ярко засветилась и отпечаталась на ладони Мученя. Как только темно-черная печать отпечаталась на ладони Мученя, его тело яростно задрожало. Следующий этап был самым опасным. Именно на нем двое гениев повредили свои меридианы и стали калеками. Полностью сформировавшись, печать начала яростно дрожать, и огромное количество духовной энергии хлынуло по меридианам Мученя. Такое чувство, что его меридианы вот-вот взорвутся от перенапряжения. Ух. Однако Мучень был готов к такому повороту событий. Темно-черная духовная энергия вырвалась из его моря духовной энергии и столкнулась с деспотичной энергией печати. Все тело Мученя начало трясти еще больше. Энергия печати безграничной смерти была слишком сильна, она была похожа на дикого зверя, окружив темно-черную духовную энергию и пытаясь уничтожить ее. Однако темно-черная духовная энергия великого искусства пагоды также была непроста. С ней не так просто иметь дело. Сопротивляясь деспотичной энергии печати, темно-черная энергия показала себя во всей красе. Казалось, она была идеальным противником печати безграничной смерти. Бам! Две энергии продолжали атаковать друг друга, и Мучень никак не мог расслабиться. Холодный пот выступил на его лбу. Если бы он не направил свою духовную энергию бороться с энергией печати, то, вероятно, уже был бы калекой. Мучень непрерывно направлял темно-черную духовную энергию на поле битвы. Эта сумасшедшая внутренняя борьба продолжалась около 10 минут, и, наконец-то, начала утихать. Как только борьба была окончена, Мучень обессиленно упал на пол. Вся его одежда была пропитана потом, а дыхание было неровным. Хотя он неимоверно устал, он все еще был взволнован. С небольшим страхом он раскрыл ладони и увидел сформированную темно-черную печать, которая внушала остальным чувство неописуемого страха. «Я преуспел», Мучень посмотрел на ладони и с облегчением улыбнулся. Глава 21. Суматоха на тренировочной площади. Северная духовная академия, тренировочная площадь. Многие студенты так сильно вспотели, будто шел ливень. Повсюду были слышны крики молодых людей, заряжая воздух молодостью. Мучень сидел под тенью дерева. Он лениво облокотился на ствол и смотрел, как другие сражаются друг с другом. Его нисколько не интересовали эти поединки. Внезапно обзор мученя заградила стройная девушка, которая своим нежным голосом сказала: «Ох, хотя ты уже многого добился, ты не должен расслабиться». Конечно же, этой прекрасной девушкой была танцанер. Мучень поднял глаза и посмотрел на девушку. Красивое платье абрикосового цвета, стройное тело и выпирающая грудь, все в ней было прекрасно. Посмотрев на девушку, Мучень улыбнулся и сказал: «Я не расслабился, просто я не вижу смысла в этих поединках». Он уже и не помнил, сколько раз сражался не на жизнь, а на смерть в духовном пути, где нельзя использовать ни капли духовной энергии. Именно в таком месте проявляется твой истинный потенциал. Если хоть на секунду расслабишься, считай, ты покойник. Хотя в духовном пути нельзя умереть, но можно быть дисквалифицированным и отправиться прямиком в безопасную зону, откуда тебя телепортируют на родину. По сравнению с этим жестоким местом, поединки в Северной Духовной Академии были слишком мягкими. «Ой-ой-ой, ты только и можешь хвастаться», — разворчалась танцанер. Своими красивыми глазами она посмотрела на Мученя и, на мгновение, утонула в его спокойных черных глазах. Танцанер присела около Мученя и распустила свой конский хвостик. Ее синеватые темные волосы тут же упали словно водопад. Да за такую сцену неплохо и жизнь отдать. На Мученя тут же начали падать завистливые взгляды, слишком уж он удачлив. «Ах да, что там с практикой печати безграничной смерти? Все нормально?» — хмурясь спросила танцанер. Мучень улыбнулся. Он вытянул ладонь и показал танцанер выгравированную на ней печать, от которой исходила ужасно холодная аура. «Ты преуспел?» Танцанер была потрясена. Она схватила ладонь Мученя и начала рассматривать печать. Она дотронулась до печати, и холодная аура проникла в ее тело, заставив ее дрожать. «Это лишь начало, но моя духовная энергия уже стала сильнее». Мучень покачал головой и посмотрел по сторонам. Заметив, что многие студенты начали приходить в ярость от такой сцены, он сказал: «Если ты продолжишь, то, боюсь, меня убьют твои фанаты». Услышав слова Мученя, танцанер очнулась и, немедленно отпустив его руку, вся покраснела. Неподалеку Лотут, увидев эту сцену, сразу же стал мрачным. Танцанер была цветком восточного филиала, конечно же, она ему нравилась. Кроме того, ее отец также территориальный лорд, и, если бы он смог заполучить танцанер, сила его семьи Ло взлетела бы к небесам. Хотя на словах все было так легко, Лотун никак не мог влюбить в себя танцанер. Более того, отношение танцанер к нему было холоднее льда. Он очень расстраивался из-за этого, а увидев, как близка танцанер к мученю, он так завидовал, что его глаза наливались кровью. «Брат Ло, этот парень слишком высокомерен». Цзян Ли и Тен Йон завистливо посмотрели на Мученя. Хотя они и завидовали, они понимали, что не смогут справиться с ним своими силами. Он только новичок, недавно вошедший в небесный класс. Все же он смеет вести себя так высокомерно. Глаза Лотуна почернели от злости. Он посмотрел на Тань Циншеня, тренирующегося поблизости, и улыбнулся. «Цзян Ли, иди вызови Тань Циншеня на поединок, хорошенько позаботься о новичке». Цзян Ли замер на мгновение и, колеблясь, сказал: «У Тань Циншеня хорошие отношения с Мученем. Если я доставлю ему неприятности, то Мучень, я здесь, чего ты боишься?» — спросил Лотун, нахмурившись. Увидев сердитого Лотуна, Цзян Ли не стал больше ничего говорить. Он встал и быстро пошел к Тань Циншеню. Тань Циншань заметил, что Цзян Ли быстро шел к нему. Он нахмурился, но ничего не стал говорить и продолжил тренироваться. «Тань Циншань, я бы хотел провести с тобой поединок. Благодаря этому, ты отточишь свое мастерство быстрее. Как старший студент, я должен заботиться о новичках», — сказал Цзян Ли со злобной ухмылкой. Окружающие студенты, увидев Цзян Ли, сразу поняли, что он задумал. Но никто из них не решался сказать что-либо против из-за присутствия Лотуна. Эти недоноски слишком далеко зашли. Увидев, что происходит, танцанер сразу же нахмурилась. Но как только она хотела встать, ее одернул Мучень. «Ты что делаешь?» — подозрительно спросила танцанер. Очевидно же, что Лотун хотел спровоцировать Мученя с помощью Тань Циншеня. Можно сказать, что это была демонстрация силы. Хотя Тань Циншань ведет себя довольно спокойно, он очень упрям. Иногда он не нуждается в помощи. «Не стоит его недооценивать», — сказал Мучень. «Везде и всегда старшие пытаются запугивать новичков. Если я сейчас помогу ему, то он расслабится, и в чрезвычайной ситуации начнет прятаться за мою спину. Поэтому, чтобы этого не произошло, он должен использовать свои собственные силы, дабы разобраться в этой проблеме. Но он не противник Цзянли, сказала танцанер. Победа не главное. Мучень улыбнулся и сказал: пока он в состоянии дать другим понять, что он не какой-то слабак, который позволит другим унижать себя, то все будет хорошо. Танцанер подумала и почувствовала, что Мучень прав. Однако она все еще колебалась и сказала: ХМПФ, ты моложе меня на целый год, а говоришь, как старый мудрец. Мучень улыбнулся. Он посмотрел на Тань Циншиня с хмурым лицом. Казалось, что он боролся сам с собой, но все-таки смог посмотреть на Мученя. Мучень улыбнулся Тань Циншиню и кивнул. Видя улыбку Мученя, Тань Циншань плотно сжал кулаки, и он холодно сказал: раз так, старший Цзянли, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Цзянли, видя, как легко Тань Циншань принял вызов, был немного шокирован. Этот пацан и правда не знает, когда нужно остановиться. Два парня встали друг напротив друга, и их окружила толпа студентов, выступая своего рода границами арены. Многие студенты понимали, что на этот раз Тань Циншиню не повезло. Под пристальными взглядами толпы немедленно начался поединок. Все было так, как все и ожидали. Из-за огромного разрыва в силах, поединок был односторонним. Однако, никто не ожидал, что Тань Циншань будет продолжать нападать на Цзянли, не ведая ни малейшего страха. Даже когда его неоднократно избивал Цзянли, он не сдался. Эта сумасшедшая жажда победы и нежелание сдаваться потрясли Цзянли до глубины души. Банг-банг-банг. Хотя Тань Циншань не мог победить, он все же несколько раз смог ударить Цзянли. Когда Цзянли снова ударил кулаком Тань Циншаня, Тань Циншань не остановился и продолжил атаковать, оставив на нем следы ударов. Цзянли не смог выдержать такого яростного напора от Тань Циншаня и отступил на пару шагов. Он выкрикнул: «Да ты просто сумасшедший!» Тань Циншань проигнорировал его и с залитыми кровью глазами побежал к нему. «На сегодня хватит!» Быстро убежал Цзянли, увидев красные глаза Тань Циншаня. Окружающие студенты попытались удержать Тань Циншаня, но это было бесполезно. Он вел себя как сумасшедший, заставляя других студентов почувствовать дрожь по всему телу. Из-за криков окружающих студентов, Тань Циншань постепенно начал приходить в себя. Он прикусил губы и посмотрел, что произошло. Вся его одежда была изорвана, а на теле появились многочисленные раны. Цзянли, стоящий перед ним, также был немного покалечен. Хотя ран на его теле было немного, на его лице читался непередаваемый ужас. Тань Циншань, хоть и проиграл с точки зрения силы, но он победил благодаря своему усердию. Из-за этого многие студенты небесного класса начали уважать его. Тань Циншань вытер кровь со рта и посмотрел на Мученя. Последний улыбнулся и показал ему большой палец. Отлично. Тань Циншань почесал голову и улыбнулся. Он был благодарен Мученю за то, что он дал ему возможность отстоять свою гордость. В будущем не так много людей захотят провоцировать его, а этот парень довольно безумен. Танцанер улыбнулась. Из-за такого безумного поведения Тань Циншаня, она также была немного взволнована. Мучень улыбнулся, кивнул и встал. «Что ты собираешься делать?» – удивленно спросила танцанер. Тань Циншань отстоял свою гордость. «Теперь моя очередь. Раз кто-то хотел запугать меня своей силой, то я отплачу ему тем же. Иначе, кто-то может подумать, что я слабак». Мучень улыбнулся и сильно сжал правый кулак. «Кроме того, мне все еще нужно проверить, насколько сильна печать безграничной смерти». Мучень медленно вышел вперед и, под пристальными взглядами, подошел к Лотуну. «Старший Лотун, я недавно начал практиковать одно духовное искусство, и мне бы хотелось испытать его. Я надеюсь, что вы не станете отказывать младшему». Глава 22. Мощь печати. Как только студенты услышали слова Мученя, то тут же замолкли и шокированно посмотрели на него. Кто мог подумать, что Мучень так просто возьмет и вызовет Лотуна на поединок? Может, он не знает, насколько силен Лотун? Почему бы просто не забить на него и все? Цанер, что творит Мучень? Ты же знаешь, что Лотун нелегкий противник. Молин подошел к Тан Цанеру и, посмотрев вслед Мученю, спросил серьезным голосом. Тан Цанер покачала головой. Хотя она немного беспокоилась за Мученя, но верила в него. Поэтому она посмеялась и сказала: «Все в порядке, он отдает отчет своим действиям». Молин улыбнулся и кивнул. Этот поединок соответствовал правилам. Даже если бы он захотел помочь Мученю, то не смог бы. Поэтому он мог лишь надеяться, что Мучень сможет победить, иначе Лотун изобьет его до смерти. Хо-хо. Из-за многочисленных пристальных взглядов, Лотун был ошеломлен. Его первоначально неприглядное лицо стало холодным, и он начал громко смеяться. «Похоже, ты привык к небесному классу, и, наконец, начал вести себя высокомерно». Лотун встал и холодно посмотрел на Мученя. «Что ты такое говоришь? Я просто хочу потренироваться вместе с тобой». Мучень посмеялся и продолжил. «Кроме того, если верить словам Цзянли, разве старший ученик не должен наставлять новичка на путь истинный?» Как только Цзянли услышал, как его упоминает Мучень, его лицо стало мрачным. Однако он попытался выглядеть мужественно и высокомерно посмотрел на Мученя. Он задумался, неужели Мучень не знает, что Лотун достиг последней фазы стадии духовного движения? Почему он вызвал его на поединок? Он что, смерти ищет? Лотун посмотрел на улыбающегося Мученя, и его начал переполнять гнев. Казалось, что Мучень просто передразнивал его. Немного подавив ярость, он сказал, «Раз ты так хочешь сразиться со мной, как я могу тебе отказать?» Сказав эти слова, его тело тут же окутала мощная духовная энергия. Окружающие студенты неосознанно сделали несколько шагов назад, боясь, что их заденет мощной энергией. Мучень встал в боевую стойку и сказал, «Напады!» Лотун не стал сдерживаться. Духовная энергия окутала его тело, и он побежал к Мученю. Сопровождаемая взрывом, духовная энергия полетела прямиком к Мученю. Когда зрители увидели, как жестоко действовал Лотун, то поняли, что это ну никак нельзя назвать тренировочным боем. Очевидно, что Лотун хотел избить Мученя до потери пульса. Мучень посмотрел на приближающегося Лотуна, но не стал убегать. Темно-черная духовная энергия окутала его кулак, и он нанес удар прямо по Лотуну. Он хотел проверить, насколько силен по сравнению с силой человека на последней фазе стадии духовного движения. Когда атаки столкнулись, раздался звук столкновения. Их духовная энергия противостояла друг другу, заставляя содрогаться даже воздух вокруг них. Энергетические волны подняли пыль, среди которой стояли два человека. После столкновения этих атак, Мучень отошел на 5-6 шагов, в то время как Лотун сделал всего один шаг назад. Очевидно, что Лотун был сильнее. «Неважно, как сильная твоя духовная энергия, ты все еще ниже меня на целую сферу. Даже если я захочу убить тебя, это не будет проблемой», — холодно сказал Лотун. Он достиг последней фазы стадии духовного движения, в то время как Мучень достиг лишь средней фазы стадии духовного движения. Хотя со стороны разница не кажется большой, но на самом деле между сферами была целая пропасть. «Разве отец не сказал тебе, что если ты недостаточно силен, то не стоит вести себя высокомерно? Но раз уж ты сам вызвался на поединок, то не вини меня за жестокость». Услышав слова Лотуна, Мучень рассмеялся и сказал, «Когда я научился держать свое высокомерие при себе, ты еще на четвереньках ползал под столом. И причина, по которой я научился держать при себе свое высокомерие, в том, что я встретил противника куда сильнее меня. Однако ты в моих глазах никто. Ты заплатишь за свои слова». Лицо Лотуна тут же скривилось. Духовная энергия на его теле начала дрожать и формировать небольшое лезвие на его пальцах. Увидев сформированное лезвие на пальцах Лотуна, многие студенты взволнованно крикнули. «Техника меча клана Ло! Техника меча клана Ло!» Мучень посмотрел на зеленое лезвие на пальцах Лотуна. «Святое духовное искусство низшего ранга, техника меча клана Ло. Это секретная техника клана Ло». Однако Лотун все еще плохо контролировал эту технику, хотя кое-какие приемы он все же усвоил. Быстрый разрез. Лотун не дал Мученю времени расслабиться. Он холодно посмотрел на него и побежал вперед. Яростно разрезая ветер, он направил свои острые, словно меч пальцы, прямо в Мученя. Где бы ни проходило это духовное лезвие, оно тут же просто разрезало воздух, словно тофу. Мучень пристально посмотрел на наконечник лезвия и невольно покрылся мурашками. Он сжал правый кулак и начал циркулировать духовную энергию. Темно-черная духовная энергия циркулировала по всему телу и попадала прямиком в правую ладонь Мученя. Темно-черная печать на его ладони стала светиться все ярче и ярче, испуская холодную ауру. Темно-черная печать светилась настолько ярко, что казалось, будто Мучень держит в руках черное солнце. Почувствовав холодную ауру, исходящую от правого кулака Мученя, многие студенты встревожились. Мучень оттолкнулся одной ногой и стрельнул вперед, словно гепард. Он не стал уклоняться от яростных атак Лотуна, а направился прямиком в лобовую атаку. Все зрители тут же замерли в шоке. «Пошел ты к черту!» — крикнул Лотун. Пылающий зеленый меч не остановился и направлялся прямо к горлу мученя. В то же время, кулак, ярко светящийся черным светом, столкнулся с наконечником зеленого меча. В ту же секунду повсюду разнеслись сильные энергетические колебания. От атак такой мощи даже земля начала дрожать. Однако все студенты стояли на своем месте и пристально смотрели туда, где зеленый меч столкнулся с кулаком. «Ломайся!» Глаза мученя вспыхнули. Из его моря духовной энергии тут же хлынула духовная энергия и направилась прямиком в печать на его ладони. В ту же секунду в воздухе появилась точная копия его печати и приземлилась прямо на зеленый меч. ТСЧЧ. Из-за печати, зеленый меч на мгновение остановился, издав едва различимый звук ломки. Окружающие студенты шокированно посмотрели на зеленый меч, который начал покрываться многочисленными трещинами. В конце концов, наконечник зеленого меча полностью разрушился. Лотун шокированно уставился на сломанный зеленый меч и беспомощно отпрыгнул на несколько шагов. Мучень не стал нападать снова. Он щелкнул пальцами и печать исчезла. Колебания духовной энергии также исчезли, однако зрители все еще не смели даже шевельнуться. Они шокированно посмотрели на мученя, который не только заблокировал атаку Лотуна, но и вынудил его отступить. Что сейчас произошло? Цзян Ли и Тен Йон были в шоке. Лотун, достигший последней фазы стадии духовного движения, проиграл мученю, достигшему средней фазы стадии духовного движения. Это, увидев произошедшую перед ним сцену, Молин стал нервничать. Тан Цанер облегченно вздохнула и расслабилась. Мучень действительно очень талантлив. Старший Лотун, спасибо. Мучень хихикая поклонился Лотуну. Однако он не отводил взгляда от собственной ладони. Печать на ней уже практически не выделялась. Если подумать, то печать безграничной смерти нельзя отнести к обычному духовному искусству. Слишком уж огромное количество духовной энергии требуется для ее активации. На прошлую атаку Мучень израсходовал почти половину всей своей духовной энергии. Хотя он в первый раз пользовался этой техникой, потребление духовной энергии нельзя сравнить даже со святым духовным искусством. Лицо Лотуна побледнело. Он не ожидал, что проиграет, поэтому некоторое время просто молча стоял. Атака мученя была настолько яростной, что потрясла его до глубины души. Прямо перед столкновением он почувствовал такую сильную опасность, что был готов убежать. Отец мученя подарил ему такое сильное духовное искусство, стиснув зубы, думал Лотун. Он очень долго практиковал технику меча клана Ло и почти смог в совершенстве ей овладеть. Но он все равно проиграл мученю. Насколько же силен мучень на самом деле? Мучень не стал больше уделять внимания Лотуну, так как уже достиг своей цели, до смерти его напугать. Вероятно, теперь Лотун не станет вести себя столь высокомерно, как прежде. Мучень, подойдите ко мне. Как только Мучень собирался уйти, кто-то неподалеку позвал его. Он удивленно повернулся и увидел стоящего неподалеку учителя Мо. Посмотрев на Тан Цанер, под многочисленными взглядами студентов, он подошел к учителю Мо. Отойдя в место, где их никто не потревожит, учитель Мо посмотрел на мученя и спросил серьезным тоном: «Вы практикуете печать безграничной смерти?» Глава 23. Сила печати безграничной смерти. «Вы практикуете печать безграничной смерти?» Мучень посмотрел на серьезное лицо учителя Мо и усмехнулся. Очевидно, что он ничего не мог скрыть от человека, достигшего стадии духа. Поэтому ему оставалось лишь молча кивнуть. «Вы ведь не имеете права практиковать это искусство?» — строгим голосом спросил учитель Мо. Мучень моргнул, но ничего не сказал. Хотя он уже наизусть запомнил содержание свитка, неужели учитель Мо хочет забрать свиток обратно? Учитель Мо посмотрел на мученя, но увидел лишь парня, полного решимости, которого интересует лишь сила. Он беспомощно покачал головой и сказал: «Почему вы ведете себя так опрометчиво? Мне было интересно это искусство, поэтому я захотел испробовать его. Если у меня возникнут какие-то трудности, я немедля прекращу практиковать его. Жизнь мне дороже какого-то искусства», — улыбнувшись, сказал Мучень. Учитель Мо, нахмурившись, посмотрел на него, но, поколебавшись, спросил: «Вы преуспели?» «Да, я преуспел на начальном этапе». Мучень вытянул руку и показал темно-черную печать. Учитель Мо посмотрел на печать на ладони мученя, и его сердце начало трепетать. Хотя он знал, что Мучень очень талантлив, все же он не ожидал, что Мучень за такой короткий срок сможет понять печать безграничной смерти и даже преуспеть в практике первого этапа. Шокирующий талант, как и ожидалось от человека, призванного в духовный путь. Почему вы заинтересованы в этом духовном искусстве? Учитель Мо обратился к мученю. Как только он привел мученя на небесный этаж комнаты духовных искусств, то понял, что мученя заинтересовало это искусство. Мучень немного подумал и сказал: «Я почувствовал, что это духовное искусство не так просто, как кажется на первый взгляд. Хотя сказано, что это обычное искусство, на самом деле оно куда мощнее». «О!» – учитель Мо поднял бровь и посмотрел на мученя. «Я чувствую, что у печати безграничной смерти огромный потенциал. Когда я закончил практиковать начальный этап, я почувствовал, что эта печать безграничной смерти может стать еще сильнее», – пробормотал мучень. Учитель Мо немного удивился. Мучень посмотрел на учителя Мо и внезапно улыбнулся. Ухмыляясь, он сказал: «Учитель Мо, а вы довольно хорошо знаете печать безграничной смерти, я вижу, как вы заинтересованы в этом искусстве». Учитель Мо посмотрел на мученя, который был похож на хитрую лису. Он беспомощно кивнул и сказал: «Я тоже практиковал печать безграничной смерти». Учитель Мо вытянул руку, и на его ладони появилась темно-черная печать. Однако его печать выглядела темнее и испускала еще более леденящую душу ауру, нежели печать мученя. Мучень шокированно посмотрел на печать учителя Мо и сказал: «Как я и думал, это духовное искусство необычное, иначе учитель Мо не выбрал бы его». Учитель Мо – культиватор уровня стадии духа. Он высоко ценится в северной духовной области. Если бы печать безграничной смерти была чем-то посредственным, учитель Мо не стал бы практиковать ее. Хитрец. Учитель Мо горько посмеялся. Этот парень очень хитрый. Он подумал и медленно говорил: «Вы хотите знать, как получить истинную силу печати безграничной смерти?» Глаза мученя загорелись в предвкушении, и он быстро кивнул. «Все очень просто». Учитель Мо посмеялся и вытянул левую руку. Посмотрев на левую ладонь учителя Мо, мучень сильно удивился, ведь там также была точно такая же печать. Значит, можно формировать не одну, а несколько печатей безграничной смерти. Мучень стал еще взволнован и посмотрел на учителя Мо. Причиной того, что в инструкции не указаны следующие этапы, служит то, что их попросту нет. Нужно лишь каждый раз формировать новую печать, и тогда духовное искусство станет сильнее. Учитель Мо кивнул и сказал: «Все верно. Однако печать безграничной смерти потребляет огромное количество духовной энергии. Как бы я ни старался, я смог сформировать всего две печати. Что касается мощи, то чем больше печатей, тем мощнее эта техника. Однажды я пытался сформировать третью печать, но пострадал от сильной отдачи, из-за чего не стал продолжать. Когда мучень сформировал первую печать, то большинство усилий он приложил именно на этапе ее формирования из духовной энергии. Он был не уверен, сможет ли осилить формирование второй печати. Хотя вы уже сформировали первую печать, не спешите формировать вторую, иначе это плохо закончится», — предупредил учитель Мо. Мучень кивнул. Хотя он безумно хотел проявить истинный потенциал печати безграничной смерти, если он станет калекой, то в этом не будет никакого смысла. Увидев, что мучень все понял, учитель Мо махнул рукой и отпустил его. Мучень развернулся и ушел к ждущей его танцанер. «Ты в порядке? Учитель Мо наказал тебя?» Танцанер была обеспокоена. В конце концов, мучень нарушил правила, изучив печать безграничной смерти. Мучень улыбнулся и покачал головой. Затем он опустил голову и посмотрел на темно-черную печать. Его сердце тут же начало трепетать. Похоже, ему придется приложить куда больше усилий, чем он планировал. Наступила ночь, и мучень начал культивировать. На кончиках его пальцев собиралась духовная энергия, ТСЧ. Однако, когда темно-черная духовная энергия была готова сформировать печать, то резко рассеялась. Мучень посмотрел на левую ладонь и беспомощно покачал головой. Он хотел проверить, сможет ли сформировать вторую печать, но результаты были плачевными. Неудача. Кажется, что сформировать вторую печать было куда труднее, нежели первую. Похоже, мне нужно увеличить собственные силы, прежде чем формировать вторую печать. Пробормотал мучение, закрыв глаза, начал практиковать великое искусство пагоды, поглощая мировую духовную энергию. Мировая духовная энергия непрерывно поглощалась и, преображаясь в темно-черную духовную энергию, направлялась прямиком в его море духовной энергии. Также мучень направлял немного энергии через свои меридианы прямиком в свою первую печать, из-за чего она стала выглядеть еще темнее. Из-за поединка с Лотуном репутация мученя взлетела до небес. Теперь никто не смел недооценивать его. Кроме того, Тань Циншань заставил других понять, что не был тихим спокойным парнем, а был сумасшедшим монстром, скрывающимся за маской спокойствия. Мучень полностью сосредоточился на своем развитии. Днем он культивировал в сосредотачивающем дух барьере, из-за чего энергия в его море духовной энергии стала намного плотнее, а ночью он практиковал печать безграничной смерти, все пытаясь сформировать вторую печать, но безрезультатно. Но несмотря на многократные неудачи, Мучень не сдавался. Он чувствовал, что контроль над печатью стал куда лучше, и он начал лучше понимать принципы формирования печати. Чувствуя, что он уже близок к успеху, Мучень радовался словно ребенок. Очень быстро прошло полмесяца. За эти полмесяца духовная энергия Мученя стала более плотной. Хотя он и не достиг последней фазы стадии духовного движения, но все равно стал намного сильнее, чем прежде. Что касается формирования второй печати, он чувствовал, что уже может ее сформировать. Однако ему все еще не хватало духовной энергии, из-за чего он чувствовал себя разбитым. Услышав окончание практики, находясь в тренировочном зале, Мучень открыл глаза и потянулся. «Эй!» Позади него раздался сладкий голос танцанер. «Что такое?» – спросил Мучень. «Завтра начнутся полевые испытания». Танцанер улыбнулась. «Уже завтра?» – Мучень подумал, но улыбнулся и кивнул. Хотя он и не смог сформировать вторую печать, он все же понял, что ему просто не хватает духовной энергии, и если он получит какие-нибудь духовные эликсиры в Северной духовном полигоне, то проблема будет решена. «Ты должен выложиться по полной». Ходят слухи, что Лю Мубай тоже будет участвовать, а с ним в команде никто иная, как Хун Лин. «Мы не можем им проиграть», — серьезным тоном сказала танцанер. «Лю Мубай, ха!» Мучень улыбнулся. «Лю Мубай, номер один в Северной Духовной Академии. Наконец я смогу с ним сразиться. Как интересно!» Черные глаза Мученя засияли в предвкушении. Он не боялся никого в духовном пути, а в Северной Духовной Академии подавно. Глава 24. Обещание. Северное духовное поле расположено на северо-западе Северного Духовного Королевства, на расстоянии одного дня от Северной Духовной Академии. Хотя эта территория огромна, заполнена разнообразными опасностями, подстерегающими тут и там, она весьма популярна в Северном Духовном Королевстве. Ведь, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но перед тем, как отправиться на поиски сокровищ и приключений, многие влиятельные люди передавали свой пост своим преемникам, ибо никогда не знаешь, вернешься с сокровищем или умрешь. Тренировка в Северном Духовном Поле была ожидаемым и значимым событием в Северной Духовной Академии. В этой тренировке участвовало более половины всех студентов небесного класса, ибо там они получат реальный боевой опыт, необходимый в будущем. Только реальный бой мой закалить ум. Это один из фундаментальных принципов этого мира. Мало того, что Северное Духовное Поле просто кишит духовными животными, здесь также прячутся многие заядлые преступники, среди которых есть весьма известные личности. По сравнению с этими безжалостными варварами, студенты Северной Духовной Академии были словно овцы в стае волков. Даже учитывая то, что они ничуть не слабы, но у них нет реального боевого опыта. Поэтому Северная Духовная Академия всегда посылает несколько учителей для охраны студентов. Учитель Мо из восточного филиала и учитель Си из западного также будут сопровождать студентов. Из-за присутствия двух культиваторов на стадии духа найдется не так много сумасшедших преступников, готовых бесчинствовать прямо у них на глазах. На свою полевую тренировку студенты начали уезжать еще рано утром, однако до окраин Северного Духовного Поля они добрались лишь на закате. Так как было уже слишком темно продвигаться дальше, они установили лагерь для ночлега. Когда темнота окутала всю местность, студенты разожгли походный костер. Очевидно, что большинство из них никогда не было здесь. От этой местности у всех студентов просто закипала кровь. Костер привлек многих людей, скрывавшихся во мраке. Но заметив таких жизнерадостных детей, они сразу поняли, что это были студенты Северной Духовной Академии. Нахмурившись, они перестали глазеть на этих шумных детей. По их мнению, все эти студенты – слабаки, которые, встретив духовное животное, сразу же убегут в страхе. Мучень, скрестив ноги, тихо сидел у костра. Окружающая темнота, рев духовных животных вдалеке – все это было ему знакомо. Хотя здешняя атмосфера ни в какое сравнение не шла с атмосферой в духовном пути. Пока Мучень витал в облаках, кто-то похлопал его по плечу. Как только до него дотронулись, Мучень открыл глаза, его взгляд стал холодным, и он сильно захватил руку, что его похлопало. «Ай!» Кто-то вскрикнул от боли. Придя в себя, Мучень обернулся и увидел танцанер позади. Его неприветливый взгляд тут же стал нежным, и он отпустил ее руку. «Что ты делаешь? Больно, знаешь ли?» Начало бурчать танцанер, присев рядом с ним и потирая запястье. «Мне очень жаль», — сожалея сказал Мучень. Год пребывания в духовном пути научил его всегда быть бдительным. Это был словно инстинкт. Вернувшись в Северное Духовное Королевство, он всегда подавлял этот инстинкт. Однако, оказавшись в знакомой обстановке, его инстинкт дал о себе знать. «Что такое?» Танцанер надулась и внимательно посмотрела на Мученя. В конце концов, девушки всегда более чуткие, нежели парни. Если бы она не крикнула от боли, то, боюсь, лишилась бы руки. Мучень посмотрел на походный костер и немного помолчал, и сказал после. «Если бы кто-то сделал то же самое, что и ты в духовном пути, я бы лишил его жизни. Иначе убитым могу оказаться я». Танцанер опешила, посмотрев на парня перед ней, который взглядом не повел при слове «убить». Она поняла, каким жестоким местом был духовный путь. «Духовный путь — такое ужасное место», — пробормотала танцанер. В глазах многих подростков духовный путь был местом исполнения желаний. Все, кто проходит его, становятся чрезвычайно сильными людьми. Однако, будучи такими наивными и глупыми, они так желали попасть в столь безумное место. Мучень улыбнулся и пробормотал. «Там каждый сам по себе. Каждый человек – твой враг. Есть люди, которые улыбнутся тебя и тут же вонзят кинжал тебе в грудь. Поэтому доверие в духовном пути – сокровище. Однако, встретив человека, которому ты сможешь доверить свою жизнь, ты будешь всегда оберегать его». Мучень спокойно выдохнул. Он стал выглядеть расслабленно, поскольку вспомнил серебровласую девушку. Она была просто безумна. В течение года она всегда шла за ним по пятам, трижды сразившись с ним. Дважды он победил, но в третий раз она поднесла свой черный меч прямо к его горлу. Всего один удар, и он был бы мертв. Но она не стала его убивать. Посмотрев своим глубоким взглядом, она убрала меч и сказала: «Я не убью тебя, но ты пойдешь со мной». Мучень некоторое время постоял в шоке и затем спросил: «Почему ты преследуешь меня все это время? Если бы я не спас тебя, ты была бы уже мертва». Впервые он встретил ее, когда ей угрожала опасность. Пятеро жестоких людей напали на нее и хотели убить. Изначально Мучень не собирался помогать ей, но эти пять человек настолько его раздражали, что он вынужден был ей помочь. Хотя он и спас ее, но и сам попал в беду. В течение недели они вместе убегали от пятерых людей, и оба были ранены. Однако в следующие пять дней Мученю все же удалось убить трех из них, а остальные двое сдались. Но как только они наконец-то оторвались от преследователей, девушка, которая даже спасибо не сказала, обнажила свой меч и преследовала его в течение полугода. Услышав вопрос Мученя, девушка задумалась и произнесла слова, из-за которых Мучень чуть ли не вырвал кровью. «Я не могу влюбиться в тебя. Я должна сосредоточиться на свое обучение. Если я влюблюсь в тебя, то начну отвлекаться от обучения. Да ты больная. Ну и что ты планируешь делать теперь?» — обессиленно спросил Мучень. «Я планировала убить тебя прежде, чем влюблюсь, но не могу». Слабый лунный свет осветил красивое ее лицо, за которое готовы сразиться многочисленные державы. Она хмурилась и сказала: «Я чувствую, что за эти шесть месяцев начала влюбляться в тебя». Мучень молча посмотрел на небо. Она преследовала его в течение шести месяцев, и теперь говорит, что влюбилась в меня. «Я не убила тебя, значит, твоя жизнь в моих руках. Поэтому мы с тобой сформируем команду, а когда я разлюблю тебя, то убью. Ты что, считаешь меня своим питомцем? Если я не смогу разлюбить тебя, то отпущу». Мучень покачал головой, обернулся и сказал: «Меня это не интересует. Я буду защищать тебя от всех опасностей на пути. Пока ты верен мне, я буду защищать тебя, хоть в духовном пути, хоть в мире великой тысячи». Девушка на мгновение поколебалась, а затем поспешно сказала. Мучень остановился. Нежный голос девушки, казалось, прошел сквозь пространство и время и растопил лед в его сердце. Никогда не думал, что все обернется таким образом. Мучень вздохнул и протянул ей руку. Улыбнувшись, он сказал: «Тогда, давай станем лучше командой». Лицо девушки, которое все время было бесчувственным, внезапно разразилось в улыбке. В этот момент она была настолько прекрасна, что затмила своей красотой даже луну. Она подошла и пожала руку Мученю. «Это наше с тобой обещание». Глава 25. Сущность духовного животного. Пламя от костра освещало стройное тело танцанер, однако она все еще никак не могла прийти в себя, узнав правду о духовном пути. «Хорошо, что меня не призвали в такое ужасное место, как духовный путь. Иначе, боюсь, от меня не осталось бы даже костей», — запинаясь сказал танцанер. Она и представить себя не могла, как можно выжить в месте, где никому нельзя доверять. С момента образования духовный путь никогда не был хорошим местом. Мучень улыбнулся и осмотрелся. Осмотревшись, он заметил, как учитель Мо махал студентам, дабы они обратили на него свое внимание. «На все время вашей тренировки в северном духовном поле, это место будет нашим лагерем. Завтра, все вы отправитесь вглубже в северное духовное поле, где начнете сражаться с духовными животными. Перед этим, я хотел бы напомнить, что духовные животные делятся на три ранга – высшие, средние и низшие. Большинство из здешних животных – низшего ранга. Однако для убийства такого животного, вам все еще нужно объединиться в группы». Учитель Мо спокойным голосом рассказывал текущую обстановку студентам. Его властный голос эхом разносился по всему лагерю, отчего каждый услышал его слова и понял, что это не игра, одна единственная ошибка будет стоить жизни. Духовные животные низшего ранга приблизительно равно по силе человеку на стадии духовного движения. Духовные животные среднего ранга человеку на стадии духовного вращения. Духовные животные высшего ранга человеку на стадии духа. В глубине северного духовного поля обитают духовные животные высшего ранга, поэтому я запрещаю вам заходить вглубь поля. Сказав последние слова, даже учитель Мо стал серьезным, ведь если он будет сражаться с духовным животным высшего ранга, даже ему будет сложно победить. Студенты же похожи на мух в глазах такого духовного животного. Все студенты разом кивнули. Никто не хотел оставить здесь свою жизнь, не говоря уже о животных высшего класса. Даже увидев животное среднего ранга, они сразу же убегут. В конце тренировки каждый член лучшей команды получит эликсир накопления. Учитель Мо немного расслабился и, посмотрев на студентов, улыбнувшись, сказал: «Чтобы выжить в этом северном духовном поле, каждый из вас должен сотрудничать. Ну а, чтобы стать лучшим, нужно уметь хорошо ладить со своим компаньоном». «Да», — студенты ответили в унисон. «Убив духовное животное, не забудьте собрать их сущность. Хотя сущность духовного животного низшего ранга не подходит для культиватора на стадии духа, именно по количеству сущностей будет оцениваться результат». Мучень согласился. Культиваторы на стадии духа могли поглощать сущности духовных животных, но с их силой, они навряд ли заинтересуются сущностью обычного животного. «Учитель Мо, вы ведь культиватор на стадии духа, сущность какого животного вы поглотили?» — любопытно спросило несколько студентов. Многие были заинтересованы в способности поглощения сущности животных на стадии духа. Когда учитель Мо услышал вопрос студентов, он немного задумался. Затем, сформировав печать, из его тела начал выходить золотой свет. Уплотнившись позади него, золотой свет принял форму гигантского золотого волка, воющего прямо в небо. На шерсти гигантского золотого волка была отметина в виде молнии, придающая ему особый шарм. Ничего себе! Весь лагерь просто взорвался от удивления. Даже студенты западного филиала, расположившие свой лагерь неподалеку, были поражены, увидев золотого волка позади учителя Мо. Учитель Си, объясняющий правила западному филиалу, заметил золотого волка и нахмурился. Позади него вдруг тоже появилась темнокожая фигура льва с отметиной в виде черепахи. Все студенты посмотрели на сущности духовных животных, которые им показали учителя, и стали завидовать. Именно такой силы хотел каждый из них. «Я поглотил духовное животное высшего ранга, пустынного волка. Хотя он и числится в ранжировании духовных животных, он лишь на 390 месте земного класса». Учитель Мо нахмурился, увидев, что учитель Си также вызвал сущность своего духовного животного и отозвал свою сущность. «Такое удивительное духовное животное оценивается лишь 390 м в земном классе. Какой же силой обладают духовные животные, входящие в топ-100 земного класса? А ведь еще есть духовные животные небесного класса, разве это не слишком?» Несколько студентов были взволнованы. Если животные земного класса такие удивительные, насколько же сильны животные небесного класса? Духовные животные, входящие в топ-100 земного класса, необычные. Их сила значительно превосходит силу культиватора на стадии духа и эквивалентна силе культиватора на стадии трех небе. Поэтому их называют духовными животными небес земного ранга. Сказав эти слова, учитель Мо посмотрел на Мученя, отец которого поглотил сущность птицы драконьего пламени, входящую в топ-100 земного ранга. Довольно трудно поглотить сущность духовного животного, которое сильнее тебя, поэтому, можно сказать, что Му Фэн счастливчик. По своей силе, Му Фэн входит в тройку сильнейших из 9 территориальных лордов. После достижения стадии духа, сила увеличивается пропорционально силе духовного животного. Естественно, чем больше сила духовного животного, тем больше возрастет собственная сила. Что касается духовных животных небесного ранга, учитель Мо сделал паузу и улыбнулся. Даже сильнейшие культиваторы, стоящие на вершине этого мира, не могут недооценивать их. Хорошо, теперь самое время отдохнуть. Тренировка начнется завтра рано утром. Учитель Мо чувствовал, что сказал достаточно, и, махнув рукой, посоветовал всем ложиться спать. Услышав слова учителя Мо, все студенты немедленно пошли спать. Мучень также вернулся к себе в палатку и закрыл газа. Ночь прошла довольно мирно. Как только наступило утро, многие студенты уже были готовы идти в путь, поэтому с волнением смотрели вглубь леса. Мучень шел вместе с Тан Цанер. Он также увидел Тань Циншеня вместе с Молином. Похоже, они сформировали команду. Из-за этого Мучень немного удивился. В конце концов Молин достиг последней фазы стадии духовного движения и вполне мог найти кого-то посильнее, нежели Тань Циншань. Мучень, ты объединился с Цанер? О, а я объединился с Циншанем. Так как он новичок, одному ему будет опасно, поэтому я решил немного позаботиться о нем, улыбаясь, сказал Молин. Мучень улыбнулся и кивнул. У него сложилось хорошее впечатление о Молине. Однако он понял, что, заботясь о Тань Циншане, Молин сам хотел наладить отношения с ним. «Вы хороший человек, старший Молин». Мучень улыбнулся. Некоторое время они говорили и смеялись, но внезапно замолчали. От лагеря Северной Духовной Академии внезапно ушло несколько знакомых им людей, в том числе Люян, с которым сражался Мучень. Люян холодно посмотрел на Мученя, ведь именно из-за него так сильно пострадала его репутация. Мучень мельком посмотрел на Люяна и заметил высокого парня рядом с ним. «Вы Мучень, я слышал, что вы сильно подняли свою репутацию», небрежно сказал парень в желтой одежде. «Чен Тон, чего вы хотите?» Увидев этого парня, низким голосом спросил Молин. Мучень слышал о Чен Тоне. Он был довольно известен в Северной Духовной Академии. Хотя его нельзя сравнить с Лю Мубаем, все же он третий в небесном классе. Он достиг последней фазы стадии духовного движения, прямо как Молин, которого лелеет Академия. «Ты ведь всегда был высокомерным ублюдком и показывал всем, насколько ты силен. Почему же теперь ты просишь других делать это за себя?» Мучень посмотрел на Люяна и улыбнулся. «О, а вы довольно высокомерны. Может, представимся? Я, Чен Тон из западного филиала. Давным-давно я мечтал встретиться с тем единственным человеком, которого призвал духовный путь». Насмехаясь, Чен Тон протянул вперед свою руку. Мучень улыбнулся, но не стал отвечать. Пройдя мимо Чен Тона, он лишь мельком посмотрел на парня в белых одеяниях, Лю Мубая. Когда они оба бросили свои взгляды друг на друга, между ними возникла холодная аура, из-за чего окружающие студенты держали язык за зубами. «Если я тебе не нравлюсь, то подойди и сам разберись со мной, а не приводи других людей». Мучень посмеялся над Люяном и подошел к Тан Цанер. Затем они направились прямиком в северное духовное поле. Лю Мубай яростно посмотрел на Мученя, но ничего не предпринял. «Ублюдок!» — стиснув зубы, сказал Люян. Чен Тон усмехнулся, но в его глазах читалась жажда крови. «Все нормально, пускай хвастается, пока может. Северное духовное поле не так велико, я всегда могу найти его и научить манерам. Раз уж он и правда не уважает старших». Глава 26. Опытный охотник. Как же раздражает этот высокомерный западный филиал. Стоя посреди леса, Тан Цанер нахмурилась. Что уже говорить, из-за постоянных нападок на Мученя, даже статуя была бы возмущена. Только посредственный человек не станет завидовать, ухмыльнулся Мучень и сказал. Однако, кажется, Лю Мубай мне завидует. Боюсь, скоро мы с ним сразимся. Лю Мубай, Тан Цанер нахмурилась и сказала. Он хочет сразиться с тобой, как ты думаешь, почему Люян, лишь недавно достигший небесного класса, уже привел Чен Тона? Конечно же, это подстроил Лю Мубай, знаешь, он похож на сумасшедших людей из духовного пути, но ему все еще не достает храбрости. Слабым голосом сказал Мучень. Как же он меня бесит. Тан Цанер надулась, но тут же взволнованно сказала. Победить Лю Мубая не так просто. Его вообще нельзя сравнить с Люяном. Насколько я знаю, Со времени поступления в Северную духовную академию он всегда носил титул первого в академии. Ах, право, мучень, будь осторожен с ним. Однажды я решил сразиться с ним, но был полностью сокрушен, в то время как он даже не использовал всю свою силу, сказал Молин. Старший Молин, вы ведь достигли последней фазы стадии духовного движения, если Лю Мубай смог победить вас, то... Тань Циншань был шокирован, услышав, что Молин был полностью сокрушен. Молин кивнул и сказал, вероятнее всего, Лю Мубай уже достиг стадии духовного вращения. Тан Цанер тут же стала серьезной. Она хорошо понимала, что разрыв между стадией духовного движения и стадией духовного вращения был подобен океану. Подумав об этом, она неосознанно посмотрела на мученя, который все так же был спокоен, как и всегда. Из-за этого спокойствия, Тань Циншань и Цанер немного расслабились. Этот парень всегда совершал какие-то чудесные поступки, которые не поддаются логике. Хотя между нами разрыв в целую стадию, я все еще могу с ним сразиться. И если он все же предпримет какие-либо действия, ему придется хорошо заплатить. Мягко сказал Мучень. Он не хвастался, это была правда. Будь то духовный путь или мир Великой Тысячи, если кто-то предпримет меры против него, то заплатит высокую цену за свои действия. Ладно, забудьте. Так как тренировка началась, вы двое наши конкуренты, улыбнувшись, сказал Мучень Молину и Циншаню. Тогда мы должны воспользоваться преимуществом и начать охоту. Молин и Тань Циншань посмотрели друг на друга и помчались вглубь леса. В настоящее время они находились на окраинах северного духовного поля, где духовных животных было слишком мало. Мучень посмотрел, как рванули Молин и Тань Циншань, и засмеялся. Он, волнуясь, потер руки и был в предвкушении. Уже много времени прошло, с тех пор, как он в последний раз охотился. «Пойдем!» Мучень крикнул Тан Цанер и побежал в другом направлении, нежели Молин. Во время пребывания в духовном пути он хорошо усвоил, как выслеживать духовных животных. Они бежали быстро и за 10 минут добрались до места, где стал отчетливо слышен рев духовных животных. Тан Цанер бежала позади Мученя и немного волновалась. Она понимала, что если их окружат духовные животные, они умрут. В то время, пока она витала в облаках, Мучень внезапно остановился, из-за чего Цанер врезалась прямиком в его спину. Из-за прикосновения мягкого и теплого тела, Мучень немного смутился. Тан Цанер вся покраснела и попыталась отойти, но ее тут же схватил Мучень. ТССССС. Когда Тан Цанер перестала бороться, Мучень отпустил ее и уставился вглубь леса. Тан Цанер посмотрела туда же и увидела небольшую поляну, где стояло два кроваво-красных духовных животных с рогом на голове. Они были похожи одновременно и на тигров, и на свиней. Это духовное животное низшего ранга, кровавый свинотигр. Эти кровавые свинотигры находились на средней фазе стадии духовного движения, однако из-за их толстой шкуры они спокойно могли вынести атаку человека на последней фазе. Каждому по одному. Хорошо, Мучень посмотрел на бледную девушку перед ним. Вероятно, она в первый раз столкнулась с духовным животным лицом к лицу. Не волнуйся, я здесь. Мучень улыбнулся и успокоил ее. Да. Тан Цанер, стиснув зубы, достала свой черный меч. Она не хотела быть обузой для Мученя, поэтому должна постараться. Вперед. Сказа Мучень бросился на врага. Рев. Увидев Мученя, два свинотигра сразу же взревели и с яростью посмотрели на него. Удар. Яростно ревя, один из свинотигров набросился на Мученя. Но как только второй хотел поступить точно так же, кто-то ударил его по рогу, из-за чего он был в замешательстве. Придя в себя, он посмотрел на прекрасную девушку и, яростно взревев, побежал в ее сторону. Мучень посмотрел на свинотигра, но ни капли не боялся. Он не стал уклоняться от его атаки, а вместо этого собрался с силами и побежал ему навстречу. Человек и животное бежали прямо друг на друга, поднимая за собой огромную пыль. Но, как только они должны были столкнуться, Мучень сделал шаг по диагонали, и в его руке появился кинжал, окутанный темно-черной духовной энергией. Мучень правой рукой полоснул свинотигра прямо в глаза, из-за чего у свинотигра брызнула свежая кровь. Свинотигр яростно врезался в дерево перед ним. Из-за того, что Мучень лишил его зрения, он начал полагаться на свой нюх. Рев. Из-за огромной боли, свинотигр яростно взревел и начал искать Мученя. Волосы на его шкуре встали дыбом и стали похожи на стальную колючую проволоку. Однако Мучень все еще оставался спокоен, даже столкнувшись с разъяренным свинотигром. От каждого забега свинотигра он легко уворачивался и резал его своим кинжалом, словно бритвой, из-за чего свинотигр стал еще более свирепым. Собрав всю свою ярость и все свои силы, свинотигр вновь помчался к мучень, однако сразу же напоролся на кинжал. Жизнь начала покидать его тело, и он упал. То, как мучень с легкостью убил этого свинотигра, потрясло даже авантюристов, охотившихся неподалеку. Они ясно понимали, что парень в таком юном возрасте никак не мог обладать такими навыками. Закончив со своим свинотигром, мучень посмотрел на танцанер, находившуюся в затруднительном положении. Хотя ее свинотигр и получил множество ранений, они все были лишь поверхностными. Рев. Как только свинотигр, сражавшийся с танцанер, услышал предсмертные крики своего собрата, его тело вспыхнуло красным пламенем, а глаза налились кровью. Увидев такую сцену, мучень нахмурился. Он обезумел. Ах! Танцанер беспомощно вскрикнула, когда ее меч, вместо нанесения раны свинотигру, просто отскочил от его тела. Она отступила на несколько шагов и почувствовала неописуемую жажду крови. В этот момент свинотигр оттолкнулся от земли и прыгнул прямо на танцанер. Стоя перед приближающимся свинотигром, танцанер так запаниковала, что не могла пошевелить и пальцем. Шуа! Внезапно кто появился возле нее и, схватив ее за талию, полоснул свинотигра кинжалом, окутанным темно-черной духовной энергией, прямо в брюхо. Удар. Свинотигр упал, а в воздухе начал витать запах свежей крови и внутренностей. Держа танцанер, мучень прыгнул и избежал удара свинотигра. Свинотигр же так и не смог оправиться от того удара и умер. ГММ. Заметив, что оба свинотигра мертвы, мучень расслабленно вздохнул. Почувствовав, что девушка пытается вырваться, он освободил хватку и спросил: «Ты в порядке?» Танцанер кивнула, полностью залившись краской. Она поглядела на двух мертвых свинотигров и была восхищена. В этот раз она лишь задерживала одного свинотигра, но всю самую тяжелую работу сделал мучень. «Почему ты такой сильный? Я так долго сражалась с этим свинотигром, но так и не смогла убить его, а ты убил его всего одним движением». Не могла сдержаться танцанер. Весь секрет в том, что нужно атаковать по слабым местам. Ты научишься, когда убьешь еще парочку. Мучень улыбнулся и подошел к телам двух свинотигров. Он вскрыл их черепа своим кинжалом, и оттуда вылетел энергетический шар, размером с кулак. В этих шарах, испускающих слабые энергетические колебания, можно было увидеть уменьшенную копию свинотигров. Это сущность духовного животного. Мучень взял сущности животных и бросил их танцанер, которая так восхищенно их рассматривала, словно это была ее первая в жизни награда. Мучень посмеялся, увидев взбудораженную цанер. Вытерев кровь с кинжала, он посмотрел вглубь леса и был в предвкушении. Кажется, недавняя битва пробудила его инстинкты. «Пойдем, это лишь начало», – мучень повернулся и сказал танцанер. «Духовные животные на этом уровне не представляют для него никакой опасности». Глава 27. В густом лесу внезапно начала дрожать земля. Совсем неподалеку огромный медведь яростно стучал по земле, словно молот бьет по наковальне. А перед этим медведем стоял человек. Противостоя удару медведя, человек сделал несколько шагов назад. Своим черным как смоль мечом, покрытым духовной энергией, он полоснул медведя. На шкуре медведя тут же появилась небольшая рана, откуда хлынула кровь. Из-за боли в груди, медведь немедленно пришел в ярость. Все его тело вдруг покрылось желтой духовной энергией, и он яростно ударил в землю. Если бы такой удар принял на себя человек, то, боюсь, он был бы уже или мертв, или получил бы опасные для жизни раны. К счастью, человек был довольно ловким. Словно обезьяна, он уклонялся от каждой атаки медведя и наносил удар своим кинжалом прямо ему в грудь. Эта битва продолжалась недолго. Спустя 10 минут такого боя, медведь не выдержал и повалился на землю. Очаровательная девушка, увидев, что медведь наконец побежден, с облегчением вздохнула. Тяжело дыша, она обернулась и посмотрела на парня, сидящего под деревом. «Неплохо». Мучень подошел к телу медведя и указал на кровоточащие раны. «Однако твои атаки все еще недостаточно фатальны. В этом твоя слабость. Как только ты находишь слабую зону врага, ты должна завершить все одним ударом. А сейчас ты лишь впустую потратил огромное количество выносливости. Если бы горный медведь сильнее, то он бы спокойно истощил тебя». Танцанер посмотрел на тело другого медведя, однако на его теле была лишь одна рана. Одним движением мучень убил медведя, пронзив тому сердце. Танцанер посмотрела на одну единственную рану. Это был совершенно точный, наполненный спокойствием удар. Мучень убивал, не поведя и глазом. Это довольно страшно. Как я могу сравниться с таким сумасшедшим человеком, как ты? Надулась танционер. Хотя она никогда не убивала духовных животных, она понимала, что умение мученя нельзя сравнивать даже с авантюристами, постоянно охотящимися на духовных животных. Даже они вынуждены сражаться на грани жизни и смерти, встретив духовное животное. Как она вообще может сравниться с ним? Однако она все еще восхищалась мученем, ведь под его руководством она наконец-то смогла начать убить духовных животных низшего ранга. Что же касается мученя, то сейчас он ей загадочно улыбался, что изрядно пугало ее. Танционер пристально посмотрела на парня, который сейчас вынимает сущность духовного животного. Солнечный свет падал на его красивое серьезное лицо, из-за чего у нее невольно появился румянец. «Сегодня мы неплохо постарались. Сейчас у нас уже есть 8 сущностей духовных животных низшего ранга». Собрав сущность горного медведя, мучень встал и улыбнулся танционер. Услышав такие цифры, танционер была счастлива. Сегодня выдался довольно продуктивный день. Не стоит останавливаться. Результат – второстепенная вещь. Мы должны использовать данную нам возможность по полной, дабы хорошенько потренироваться. Мучень улыбнулся. Но как только он хотел пойти глубже в лес, то внезапно остановился и посмотрел направо. «Что такое?» – спросила танционер. «Там какое-то движение. Пошли, проверим». Мучень позвал танционер, и они пошли направо. В густом лесу с бледными лицами стояло несколько десятков студентов Северной духовной академии в окружении авантюристов, насмехающимися над ними. Хотя они выглядели довольно ленивыми, от них начала исходить жажда крови. «Что вы собираетесь сделать?» В числе этих студентов также находились Молин, Тан Циншань, Цзян Ли и Тэньон. Однако даже они в страхе смотрели на авантюристов. В конце концов, они лишь молодые люди, которые еле-еле справляются с духовными животными низшего ранга, не говоря уже о кровожадных авантюристов. Естественно, они будут дрожать в страхе. «Вы, все молокососы, которые все никак не могут оторваться от мамкиной груди». Молодой парень в кожаной броне улыбнулся и, посмотрев на студентов Северной духовной академии, сказал: «Разве я уже не сказал, передайте собранные вами сущности духовных животных? Вы хотите ограбить нас?» – прокричал студент в гневе.